В жилах братьев Мамаевых воистину текла кровь древних воинов. Выловив своих лошадей, лишь только им удалось избавиться от чекистов, Дамир и Надир помчались средь взрывов и беспорядочной пальбы на помощь огненной Апе. «Наша Апа-татарка!» снова неслось над землей, и, пригнувшись к шеям лошадей, они скакали вслед за нею, накручивая кобылки и мерину уши, будто дикие монголы. Бесстрашные крымчане тоже поняли, подобно Федорову, Винье и многим другим, лазерная зона — не последнее препятствие для нее. Впереди есть нечто пострашнее. Надо успеть и постараться всеми возможными способами оградить ее от опасности. Оврагами и перелесками братья рвались вперед, как вдруг перед ними поднялся из-под зеленого дерна серебристый фантом на металлических лапах, похожий на ракету. От неожиданности Мамаевы попадали с лошадей и затаились в кустах. Фантом поурчал железным чревом, затем снова скрылся в логове, надежно укрытым поляной с синтетическими цветами и травой. «Аллах!» — испуганно прошептали Надир и Дамир. «Это и есть то самое страшное, что может поразить их огненную Апу». Неизвестно, обнаружили бы Федоров и Винье серебристые чудища, где затаился Вязов-Клиновский, если бы вдруг над их джипом не пролетели допотопные фанерные самолетики, а из кабины ведомого не закричал бывший начальник сакского авиаподразделения полковник Пригурок. «Тут он, Андрюша, тут гад, я видел!» Некогда удивляться, некогда расспрашивать. Ясно, что гад — это Вязов, а Пригурок прибыл, как и они, ей на помощь. Воздухоплавательные аппараты начала века с опознавательными знаками Соединенных Штатов спланировали на небольшую лужайку, благополучно приземлились, и к Федорову хромая побежал Михаиле Пригурок. Из кабин самолетов стали выбираться бабушки-летчицы, напоминающие коричневыми шлемами высушенные головки мака. «Андрюша!» — задыхаясь, шептал бывший начальник Федорова. «Тут Вязов недалеко. Я видел установку, она ушла под землю, но я запомнил место, да и женщины тоже. Коллеги наши, американки, эскадрильи железной бабочки. Хеллоу?» — к ним подошла командирша летчиц. «Очень приятно. Будем знакомы. Федоров?» «Федоров». Майкл все время говорил «Андрюша». Федоров понял, что Майкл — это Пригурок, и представил иностранке Сержа Винье. Француз быстро расспросил бабушку на отличном английском, о чем говорят русские. Понял ситуацию, посерьезнел лицом, но и обрадовался одновременно. Враг обнаружен, значит, ее можно спасти. Воздухоплаватели присели на корточки. Пригурок начертил на земле примерные координаты термита. «Недалеко. Надо спешить, Андрюша. Нас могли засечь». «Могли». Вязов-Клиновский сидел перед экраном и набирал на компьютере программу, которая бы сработала самостоятельно. Крыс никому не доверял. Он сам хотел нажать кнопку и уничтожить ненавистное ему чудо. Пламенный силуэт богини был совсем близко. Какие-нибудь 20 километров отделяли ее от губительных термитов. Глазки крыса бегали вслед за пальцами по клавиатуре электронного мозга. Нос удлинился, ноздри хищно шевелились в предвкушении добычи. Вдруг здание ракета вздрогнуло. Мощные лапы подняли его над землей. Вязов ощерился. Видеокамеры внешней защиты пульта спроецировали на монитор группу военных и старушек в кожаных летных костюмах. Впереди стоял недавно разжалованный им офицер термита. Крыс запищал от ярости. Он защелкал клавиатурой компьютера, но лифт уже открыл створки дверей, и в него успели войти Винье, Пригурок, пара бабушек и офицер. Федоров, ведомая бабочек и еще трое американок остались снаружи. Лифт скрылся в корпусе здания. Бронированная панель скрежеща заползла на шурф подъемника, отрезав вошедших от друзей. Летчицы открыли пальбу из кольтов, но ковбойские пушки были беспомощны перед толстенным металлом. Андрей кинулся к лапам термита, хотел взобраться по ним, но на полпути остановился. Вдалеке показался ее огненный силуэт. «По машинам!» — пронзительно закричала ведомая железных бабочек. Американки поковыляли к своим аппаратам, а Федоров спрыгнул вниз и побежал к джипу. «Ее надо остановить!» В голове капитана запылал пожар страха, сердце так застучало, что ему показалось, будто он вот-вот взлетит. И человек действительно взмыл в воздух и понесся ей навстречу. Вязов-Клиновский потерял из виду группу ворвавшихся в помещение пульта. Он лихорадочно нажимал кнопки компьютера, но электромозг, казалось, сошел с ума. На экранах мелькали разъяренные лица бегущих за богиней людей, летящего по воздуху Федорова, сияющие глаза ненавистного огненного объекта и серебряные корпуса термитов, разворачивающиеся в сторону пункта управления. «Ах так!» Крыс нажал красную кнопку. Здание снова дрогнуло, из его хищного носа плавно выплыли три шаровые молнии и медленно двинулись к цели. И уже почти прожег лазером дверь пульта Винье, и взлетели с поляны железной бабочки, а братья-татары яростно долбили ножами прозрачный люк над головой Вязова. Предотвратить несчастье не удалось. Фиолетовые сгустки энергии остановились от нее в полукилометре, как бы посовещались, затем неожиданно выросли в размерах и рванулись вперед. Она встретила смерть спокойно. Одна молния отбила ей правую руку, другая — левую, а последняя насквозь пронзила сердце. Люди закричали так, что из пасмурного неба хлынул дождь. Женщины, дети, мужчины рыдали, глядя, как осторожно опускаются на поле ее отсеченные конечности, и бежали к рукам своей богини и целовали их, медленно уходящие под землю. Волшебные силы иссякли. Федоров спланировал в самую толпу. Он плакал вместе со всеми и просил, чтобы она их не оставляла, чтобы любовь жила вечно. Она в ответ грустно улыбалась. Оранжевое пламя медленно покидало тело. Глаза потускнели. Прежде горящие локоны побелели и неестественно застыли. Вдруг хлестнул ливень, забушевал невесть откуда прилетевший ветер, и ее прекрасное тело стало цветом мрамора. Голова чуть склонилась к людям. Неизмеримая печаль замерла в этой покорной позе. Она тихо-тихо легла на залитый дождем цветущий луг. смяла тяжелым каменным телом его покров и скрылась из глаз. Заклокотали подземные воды. Разноцветные ключи забили по всему контуру ее исчезнувшей фигуры. Затем стихли, окутав паром долину, над которой воссияла радуга и солнце. Из брюха термита выехал на броневике Вязов Клиновский. Крыс был в плаще, гордо смотрел на поверженного врага и довольно урчал. Он сожрал. Сквозь оскал старых щербатых клыков выпадали страшные слова. Вот и конец. Чудо! Мокрое место ты теперь, а не огненная Богоматерь. Броневик остановился перед коленопреклоненным народом. «Товарищи!» — заверещал убийца. «Враг повержен! Москва спасена! Великое дело! Оборону нашей социалистической родины мы выполнили с честью! Ура, товарищи!» В Вязово полетели камни. Генерал скатился с башни и вынул из кармана портативный пульт управления. Броневик открыл по народу стрельбу из пулемета. Снова пролилась кровь. Десятками падали на землю расстрелянные граждане. Написанные лики погибшей богини, молитвы на холщовых полотнищах, цветы — все вминалось в грязь сапогами военных. Они очнулись от гипноза и снова защищали власть в лице очередного диктатора. Отстреливаясь, крыс дополз почти до озера, как вдруг из воды вынырнул Федоров, вбил негодяя в прибрежную глину, раздавил ногой смертоносный пульт, поднял вопящего генерала над головой и зашептал в его грязную рожу. «Знаешь ли ты, на кого поднял руку?» Вязов дрыгнул в воздухе короткими ногами и завопил. «Как ты смеешь, щенок! Я врага видел в лицо в 45-м под Москвой. Ни хрена ты не видел, штабная крыса! На помощь! Ты даже ее лица не разглядел. Смотри, что творят твои слуги!» Над толпой плыл слезоточивый газ. Десантники кроили черепа людей саперными лопатками. Подоспевшая техника давила граждан гусеницами. Всюду смерть косила живое направо и налево. «Видел? А теперь сдохни, нечисть!» Андрей швырнул его в воду, но она тут же отторгла генерала обратно. Сделав в воздухе неказистое сальто-мортале, Вязов Клиновский снова шлепнулся рожей в грязь и затих. Нервы Федорова не выдержали. Он захохотал, как сумасшедший. Он пинал крыса ногами и кричал: «Ты ей не нужен, нечисть! Нечисть!» Невесть откуда появились чекисты и уже знакомый военврач с наручниками. Оттащив Андрея от генерала, они сковали ему руки браслетами и потащили к вертолету.